затерялся луч рассвета в одиноких облаках, и листва былого лета на моих дрожит рука. Будет осень желтая и разлука, где на крыше аист птица нам не раз махал крылом. Будет осень желтая и разлука снежная, но меня дождешься ты, добрая и нежная. А весною вспыхнут травы, улыбаясь, извиня, и тогда с букетом алым выйдешь ты встречать меня. Будет осень.